от зависти, где не просвищет грозный меч, где конь сердито не промчится, покрыт холмами тел кровавых, живых, раздавленных, безглавых, громадой копий, стрел, кольчуг, отрубный звук на голос боя, дружины конные славян помчались по следам героя, сразились, гибли басурман. Объемлет ужас печенегов, питомцы бурные набегов, зовут рассеянных коней, противиться не смеют боли, и с диким воплем в пыльном поле бегут от киевских мечей. То есть совершенно великолепные такие батальные картины, картины подвигов и битв, и все это рядом вот с этим Черномором, который там ударит бородою, вот, рядом с этим петухом, который за курицей бежит. И все это вместе, все это рядом. В общем, каким образом это все выстроилось у Пушкина? Ну, во-первых, значит, он, конечно, не случайно обратился к жанру вот этой волшебно-рыцарской поэмы. Ее разработал Ариосто, итальянский поэт эпохи Возрождения. И Ариосто же впервые узаконил в эпическом повествовании так называемое отступление. Во-первых, каждую главу, у него, сейчас не помню, 44 или 45 песен, 44-45 глав, это огромнейшая поэма вообще, величиной невероятной, больше, чем Руслан и Людмила раз в 30. Вот у него, значит, начинается каждая глава каким-то рассуждением авторским или обращением к читателю. То есть автор, повествующий автор прерывает повествование, чего у Гомера, в общем, никогда не было. У него могут быть описания, развернутые, сравнения знаменитые гомеровские и так далее, но у него нет, строго говоря, отступлений. То есть есть какие-то, то, что с позднейшей точки зрения можно как-то истолковать, но вообще он на самом деле не прерывает повествование никогда. А тут, значит, вдруг автор перестал повествовать, и вдруг как кукушка из часов, из старинных, высовывался и говорит, вот я вам вот сейчас что-то такое от себя скажу, от себя лично. Ну, говорил он либо очень какие-то вообще интересные, важные вещи, либо, поскольку он писал для всяких там вельмож, там, знатных людей, то он им немножечко, так сказать, льстил, отваливал какие-то небольшие комплименты, и вот это все делал. Но тут что было для Ариосто характерно? Он действительно эти отступления узаконил. Но в остальной части текста, а это была подавляющая огромная часть текста, представьте, эти 45 глав, это чего там только нет, вот, он исчезал в потоке событий, повествующий автор тонул в потоке событий. А в маленькой поэме Пушкина он не исчезал никогда. Тут есть детали, то есть есть отступления. Но отступления кончились, пошел рассказ о событиях. Однако, да, вот отступление. Встает, да, сейчас. И снова терем пусто тих, это значит, украли уже Людмилу. Встает испуганный жених, с лица катится пот остылый, трепеща, хладной рукой он вопрошает, мрак немой. О, горе, нет подруги милой, но это как бы голос Руслана. Такое замещенное слово. Хватает воздух, он пустой, Людмилы нет во тьме густой, похищена безвестной силой, как бы повествование. Отступление. Ах, если мученик любви страдает страстью безнадежно, хоть грустно жить, друзья мои, однако же безнадежно, тут надо так сказать, безнадежно, хоть грустно жить, друзья мои, однако жить еще возможно. Но после долгих-долгих лет обнять влюбленную подругу, желаний, слез, тоски предмет, и вдруг минутную супругу навек утратить. О, друзья, конечно, лучше бы умер я о себе. Однако жив Руслан несчастный. Ну что сказал великий князь, сраженный вдруг молвой ужасной, на зятя гневом распалять. Вот. И так далее. Дальше идет рассказ. Все четверо выходят вместе. Руслан унынием как убит. Мысль о потерянной невесте его терзает и мертвит. Руслан томится молчаливо. Да. Короче говоря, он начинает рассказывать.